Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды. «Да», — сказал я маленькому принцу, — «все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил свой самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику. Лис, с которым я подружился, милый мой, мне сейчас не до лиса». «Почему?» «Да потому что придется умереть от жажды». Он не понял, какая тут связь. Он возразил. «Хорошо, когда есть друг. Пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с лисом. Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча. Я не сказал этого вслух, только подумал. Но маленький принц посмотрел на меня и промолвил. «Мне тоже хочется пить. Пойдем поищем колодец». Я устал и развел руками. Что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча. Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова маленького принца, и я спросил. «Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?» Но он не ответил. Он сказал просто. «Вода бывает нужна и сердцу». Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал, опустился на песок. Я сел рядом, помолчали. Потом он сказал. «Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно». «Да, конечно», — сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною. «И пустыня красивая», — прибавил маленький принц. «Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно, и все же в тишине что-то светится». «Знаешь, отчего хороша пустыня?» — сказал он. «Где-то в ней скрываются родники». Я был поражен. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом-престаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал, но из-за него дом был словно заколдован. В сердце своем он и скрывал тайну. «Да», — сказал я, — «будь то дом, звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами». «Я очень рад, что ты согласен с моим другом, лисом», — отозвался маленький принц. Потом он уснул. Я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: «Все это лишь оболочка. Самое главное то, чего не увидишь глазами». Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе еще. Трогательней всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку. Образ розы, который сияет в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь. Порыв ветра может погасить их. Так я шел. И на рассвете дошел до колодца.